как будет по-японски продовольственная программа. Накоси-ка, сука, сам. По кладбищу ходит мальчик, стучит в могилы. Вы реабилитированы, вы реабилитированы. Прошло 40 лет. По тому же кладбищу ходит старик, стучит в могилу. В могилы. Ваши облигации погасились. Ваши облигации погасились. Утром Брежнева в Кремле спрашивают: Леонид Ильич, почему ты сегодня без орденов и медалей? Брежнев хватается за грудь и вскрикивает: «Боже мой, я забыл их на пижаме!» На конгресс Коминтерна не приехал представитель Черной Африки. Из ЦК телеграфируют в Одессу: «Срочно требуется негр!» В тот же день ответ из Одессы: «Рабинович выкрашен, сохнет!» Идет пресс-конференция Леонида Ильича Брежнева. «Как вы себя чувствуете, господин Брежнев?» Брежнев, заглянув в бумажку: «Могу». В тюремную камеру вталкивают священника: «А тебя-то за что?» «Оплошал. Многие лета пятилетия провозглашал». В пустыне Сахара начали проводить эксперимент по строительству социализма. Тут же начались трудности с песком. Брежнев спустился с того света на землю, заходит в магазин и читает цену на пылесос. Надо же, 900 тысяч, если даже это копеек, то все равно дорого. Во времена Горбачева умирает мужчина преклонных лет. Родня спрашивает у него последнее желание. «Водочки бы, только по справке о смерти. Счастливые», — говорит умирающий. Перед репатриацией в Армению семья договаривается с остающимися на Западе друзьями, что пришлет семейную фотографию. Если все хорошо, то на снимке все будут стоять, а если плохо — сидеть. Вскоре друзья получают фотографию, на которой все лежат. Приходит как-то Леонид Ильич в Политбюро и говорит: «Предлагаю наградить товарища Брежнева 5-й звездой героя посмертно». «Ну что вы, Леонид Ильич, вам еще жить да жить, да? Ну так я ее тогда просто пока поношу». Память о Буденном народу вековечил в названии несуществующей картины «Буденный на коне у постели умирающего Горького». Будет ли при коммунизме 5-й пункт в паспорте? Нет. Будет 6-й. Был ли евреем при социализме? В мавзолее милиционер говорит посетителям: «Граждане, отдайте последний долг и не задерживайтесь. Ты слышишь, Хаим, он у нас все отнял, и мы же ему остались должны». «У меня с большевиками расхождение только по аграрному вопросу», — говорит Рабинович. «Они хотят, чтобы я лежал в земле, а я хочу, чтобы они». Что такое вор в законе? Это вор, которого посадили придумывать законы для государства. Если правительство скажет «контакт», народ ответит «есть контакт». А если правительство скажет «есть контакт», народ будет «есть контакт». Вызывает Леонид Ильич своего личного врача: «Мне назначили завтра принимать французского посла. Мне его принимать до еды или после?» На похоронах Суслова Леонид Ильич вынимает из кармана бумажку и читает: «Дорогой Леонид Ильич», — с ужасом думает, — «неужели надел пиджак Суслова?» Наверное, когда-нибудь одну из улиц Москвы назовут